и госструктуры, и мафиози, снижение цен на рынке особенно сильно ударило по карманам последних. Совершенно непонятно было, что за силы вступили в игру. То ли толковые ребята-однодневки, решившие по-быстрому срубить капусты и отвалить, когда цены падут ниже некуда, то ли некто решил нанести сокрушительный удар по всему российскому пушному рынку.